погонщик слонов и страшный ракшас. В далекие времена жил в небольшом поселке бедный крестьянин со своей женой и малыми детьми. С утра до ночи трудились крестьянин и его жена, но, несмотря на это, еле сводили концы с концами. Как-то раз возвращался крестьянин со своего клочка земли, на котором выращивал рис, и встретил по дороге царского глашатая. «С какой вестью ты к нам пожаловал?» — спросил бедняк. «Я пришел возвестить, что наш правитель нуждается в хорошем погонщике слонов», — ответил ему глашатый. Крестьянин поспешил домой и, едва переступив порог, воскликнул: «Послушай, женушка, что я тебе скажу. Я только что узнал от глашатая, что царю нужен новый погонщик. Отправлюсь-ка я в город. Возможно, меня и примут на службу. Тогда уж мы не будем бедствовать». Вскоре бедняк уже стоял перед властителем. Взглянув на бедняка, он строго спросил: «А ты хоть знаешь, как обращаться со слонами?» «Конечно, мой господин. Я знаю, как навьючить слона, как искупать его, как научить его перевозить грузы и людей, а также мне знакомы все слоновьи повадки. Так что я буду хорошим погонщиком, и ты не пожалеешь, что взял меня на службу. А что я получу взамен?» Правителю не очень понравился этот бедняк, поэтому он сказал: «Я дам тебе 1000 золотых в год, а также несколько мешков риса». «О, мой господин, прошу тебя, будь милостив, ведь на это мне не прожить с женой и детьми». Царь стал торговаться, и в итоге они уговорились на вознаграждение в 2000 в год. Став новым царским погонщиком слонов, бедняк поспешил домой, чтобы обрадовать семью. Он решил пойти через лес, чтобы скорее добраться до дома. Вдруг среди зарослей в траве что-то блеснуло. Погонщик подошел к тому месту и, к своему большому удивлению, нашел в траве золотой перстень внушительных размеров. В перстень был вставлен огромный кроваво-красный рубин, и это означало, что его обладателем был очень могущественный властелин. Погонщик спрятал перстень в своем узелке и радостно помчался домой. Сообщив жене новости, он показал ей свою находку, сказав при этом: «Не стоит нести его к ювелиру, не то меня могут обвинить в воровстве. Лучше я завтра же подарю его нашему государю, и он не оставит меня без вознаграждения». Так погонщик и поступил. Представ перед царем, он протянул ему найденный перстень с рубином и сказал: «О мой господин, прими этот подарок от ничтожного твоего подданного». Царь восхищенно ахнул, увидев драгоценный перстень, и произнес: «Этот перстень мог принадлежать только могущественному Раджа-Хирадже. Каким образом он попал в твои руки?» «Я нашел его в траве среди густых зарослей, когда шел домой», — честно ответил погонщик. Правитель поверил ему и спросил: «Что же ты хочешь в награду?» «О мой господин, я принес тебе этот перстень в подарок и ничего взамен от тебя не жду». «Нет, ты не уйдешь от меня с пустыми руками», — сказал царь и распорядился выделить новому погонщику надел плодородной земли. А затем приказал дать ему несколько мешков риса и множество богатой домашней утвари. Все это едва поместилось на спине слона, когда погонщик отвозил свое добро домой. Теперь его семья ни в чем не нуждалась, и он мог спокойно отправиться ухаживать за стадом царских слонов. Долгое время все шло превосходно, и погонщик был доволен жизнью, но в один прекрасный день все изменилось. В полдень, когда погонщик укрылся от палящего солнца в тени раскидистого дерева, а слоны отдыхали неподалеку, к нему незаметно подобрался страшный злой дух Ракшас. Эй, погонщик, прощайся с жизнью. Я голоден, а потому съем тебя, несмотря на то, что ты тощ, как щепка, прорычал Ракшас. Бедняга ужасно испугался, но не стал показывать это Ракшасу. «Погоди», — сказал он, — «ты сказал, что я тощий, точно щепка. Так какой тебе с меня толк? Ты ведь проглотишь меня и совсем не насытишься». «Издавна я прихожу сюда и хватаю погонщиков царя, чтобы съесть их, потому съем и тебя». «Так вот в чем дело. Вот куда деваются царские погонщики», — подумал погонщик. «Царь расщедрился и пообещал мне 2000 золотых неспроста. Он ведь знал, что я когда-нибудь не вернусь с этого пастбища, и тогда не нужно будет мне их платить». Тогда погонщик, злясь на царя, сказал: «Послушай, Ракшас, если ты пожираешь только царских погонщиков, то почему бы тебе не попробовать съесть самого царя? Наверняка он лучше на вкус и тучнее, чем я». Злой дух задумался над словами погонщика и, решив, что в них есть смысл, мгновенно перенесся из леса во дворец. Приблизившись к царю, он сказал: «Ответь-ка мне, царь, это тебе принадлежат те слоны, которые пасутся в зарослях леса?» «Да, это мои слоны», — гордо ответил правитель. «Раз так, то я сейчас же съем тебя. Твои слоны постоянно докучают мне. К тому же ты не такой тощий, как твой погонщик». Царь, услышав это, побледнел от страха, но тоже нашел, что ответить Ракшасу. «Не советовал бы я тебе есть меня». «Это почему же?» «Я уже довольно стар и болен. Как бы тебе от меня хуже не стало. Вот погонщик — другое дело. Он хоть и тощий, зато молодой и здоровый». Ракшас задумался над словами царя и, решив, что в них есть смысл, мгновенно перенесся снова в лес. Подойдя к погонщику, он прорычал: «Все, готовься к смерти, погонщик. Больше тебе от нее не уйти». «Хорошо», — спокойно сказал погонщик, хотя ему было страшно как никогда. «Только ты ведь Ракшас, а потому что о тебе подумают, если ты съешь меня просто так? Приготовь за меня выкуп. По мешку золота и серебра привяжи его на спину самого сильного из слонов, и тогда можешь есть меня на здоровье». Злой дух нахмурился, но решил, что погонщик прав, и ему, Ракшасу, не к лицу скупиться на выкуп. Поэтому он тотчас слетал в свой дворец и принес мешки с серебром и золотом. Он закинул их на спину самого большого слона и нацелился своими ужасными когтями на жертву. «Погоди, Ракшас!» — остановил его погонщик. «Такие маленькие мешки на спине такого огромного слона никто сразу и не заметит. Нужно непременно завязать этому слону хобот в узел. Тогда он точно не останется незамеченным». Ракшас недовольно прорычал, но поспешил к слону завязывать его хобот в узел. Слон же пришел от этого в бешенство и своими могучими бивнями пропорол Ракшасу брюхо. Вот так находчивый погонщик избавился от ужасного Ракшаса, который обитал в лесу. К тому же, благодаря золоту и серебру, полученному от злого духа, и наделу плодородной земли, его семья больше никогда не жила в бедности и нужде.